Глава 4. Когда тебе 16, любой прыщ на лице подобен смерти. Наташка смотрела на себя в зеркало и вздыхала. Она еще раз проверила, надежно ли заперта дверь в ванной. «Господи, спаси меня от вездесущих лазутчиков-братьев!» И принялась маскировать красно-белого монстра, выскочившего на подбородке. Всю косметику она покупала на свои кровные. Уже больше полугода она зарабатывает сама. Делает ноготочки. Берет по среднему. 500 рублей за весь комплекс. Но 200 из них частенько приходится отваливать старшей подруге Светочке. Дома принимать клиенток мать не разрешила, а у Светы – пожалуйста. За определенную арендную плату, конечно. Впрочем, она на Светочку не в обиде, ведь именно подруга ее всему обучила и чуток поделилась клиентской базой. Для старта, так сказать. «Натаха, ты еще в школьнице ходишь, а я уже дама в летах». Даме в летах на днях исполнилось 21. «Так что мне клиентами грех делиться. Ищи сама». И Натаха искала. В ее умелых руках перебывала уже большая часть одноклассниц и их подружек. К тому же она, как выражалась Светочка, домушничала, то бишь не брезговала посещать клиенток в их квартирных гнездах. На самом деле она копила, конечно, не на косметику. Ее грела совсем другая мечта. После 11 класса Наташа собиралась валить из дома, чтобы поступить в какой-нибудь вуз в другом городе и жить в общаге. Из услышанного и разведанного ей больше всего нравилась консерватория в Саратове. Как-то на одной из музыкальных тусовок она разговорилась с бородатым парнем, который играл на всем, что звучало, ездил в фольклорные экспедиции и был основателем целого народного ансамбля. «Я сначала в Самару подался. Год там отучился. Но не прикольно там. Подход не тот. Они в народной музыке на эстраду и сцену ориентируются. А вот в Саратове настоящее. Там учат песню проживать, когда поешь. Учат живую картинку в голове представлять, а не голосом всякие финты показывать. Понимаешь, про чё я?» Натаха понимала. Каждой клеточкой чувствовала и понимала. Она по уши влюбилась в бородача только за эти его слова, но он куда-то слинял и на следующей тусне уже не появился. Зато теперь у нее появилась цель, куда идти и чем спасаться от всего этого. От косых взглядов отчима, непонимания матери и сновидений про отца. Она пыталась простить пропавшего папочку, оправдать и даже забыть, но нифига не получалось. Снился он ей по-разному, но всегда в одинаковой обстановке. Откуда-то сверху капает вода, папа стоит по колено в бурлящем болоте, а по его джинсам и куртке бегают быстрые прозрачные змейки, будто сотканные из пены. Она много раз пыталась во сне с ним заговорить, но отец лишь смотрел на нее и молчал. Смотрел и молчал. Однажды Наташка разоткровенничалась с подружкой, и Света ей наставительно сказала: «Это ты, мать, зациклилась на нем, на бать своем. Я сама с отчимом 7 лет прожила, отца родного и не помню даже. А в воде он потому, что ты плачешь и тоскуешь по нему. Мне так бабка говорила, а к ней полсела бегала сны толковать». Светочка посоветовала ей такое средство – рассказывать сны текущей воде. Дескать, запрись в ванной, кран включи и говори, что приснилось. Вода все стерпит. И легче станет. Вот увидишь. Натаху уговаривать не пришлось. У нее это даже в привычку вошло. Вот и сейчас, замазав дорогой тоналкой прыщ на подбородке, она включила тонкую струю холодной и зашептала: «Папочка, снова ты мне снился. Я плакала, а ты молчал. Видела тебя, будто на каких-то кирпичах ты стоишь. Кругом, как обычно, вода, но ты вроде сухой. Может, и правда помогает то, что я воде рассказываю?» Она подняла голову от крана, подумала немного и вновь склонилась над прозрачной струей. «Папуль, если ты меня слышишь, подай любой знак, и я буду знать, что тебе хорошо. И уже переживать так не буду, хорошо?» Она улыбнулась и побежала в коридор одеваться. Сегодня вечером ее ждала одна клиентка на Гоголя 31. Ехать было недалеко, всего 3 остановки, и она собиралась обернуться часа за 1.5. Схватив с вешалки сумочку, в которой был заранее припасен весь богатый инструментарий для ноготков, она побежала на остановку. Мысли мелькали в голове какие-то сумбурные, под стать перебегающим вечерним фонарям за мутным окном маршрутки. Она вспомнила детство. Счастливое время, когда они жили втроем, мама, папа и она. Им больше никого и не надо было. Лучше всего она запомнила момент, когда мама привела ее из садика, а во дворе ждал отец. Он подхватил ее, усадил на большие желтые качели и сообщил низким басом, что «Звездолет отправляется на планету Юпитер! Все ли пассажиры пристегнулись?» И потом раз! И качели летят, летят, летят! Безумно хорошо. Как-то раз они записывали с ним лягушачий хор. Папа тогда уволился с телеканала и, кажется, уже развелся с матерью. Или нет, неважно. Они сидели вдвоем на берегу Свияги и переговаривались только жестами. Потому что «Звук, Наташка, саунд! Он любит тишину!» Она чуть не проспала свою остановку. Март в этом году выдался ветреный, холодный, но по утрам уже вовсю таяло. Поэтому торопиться было непросто. Того и гляди, растянешься на тротуаре, покрытом тонкой ледяной корочкой. Перед тем, как войти в подъезд со сломанным козырьком, она машинально подняла взгляд вверх и увидела на балконном карнизе верхнего 5-го этажа огромную ледяную шапку, из которой торчали 2 толстые сосульки, будто кинжалы. «Не поздоровится тому, на кого это свалится», — пронеслось в ее голове. И затем она целый час трудилась над изящными ручками мадам, весьма не бедной, судя по обстановке в квартире. Беседовать и развлекать клиентов она умела и любила, это одно из ключевых умений настоящих ноготочных мастериц. После рассказа о своей поездке в Турцию мадам обронила такую фразу. «Наташенька, а что там за окном? Все так же сумрачно. Я ведь не выходила сегодня, там так скользко. А сосульки? Сосульки, ты видела, какие над подъездом висят? Я 2 раза звонила в управляющую компанию, и никаких телодвижений». Может, Наташа и вспомнила бы про это все, выходя из подъезда, но она, как всегда, торопилась, думала о чем-то другом. И тут под сломанным козырьком ее поймал входящий звонок сотового. Пока она рылась в сумочке, на ее волосы, она ходила без шапки, несмотря на холодный ветер, упала капля. Сотовый все трезвонил. Еще одна капля. Девушка успела поднять глаза и уловила что-то белое. Прозрачные кинжалы, летящие на нее сверху. Днем здесь было все иначе. Никакого свечения и таинства. Да и звуки воды стали как-то обыденнее, привычнее. Их заглушали обитатели проснувшегося болота. В здании оказалось множество щелок, трещин, а сверху так вообще целые провалы. Так что дневного света вполне хватало. Можно идти без фонарика и при этом не опасаться, что свалишься в какую-нибудь ямину. Всю аппаратуру Андрей оставил на надежной кирпичной пирамиде, с собой он захватил только диктофон. На второй и, если получится, конечно, 3-й этаж, он решил подняться просто для успокоения души. Свою главную задачу он выполнил. Ночной саунд записан. Остальное уже просто бонусы. Пока он искал, где подняться, ему вспомнился сон, который он видел сегодня ночью. Левое плечо до сих пор ныло, будто он сильно ударился обо что-то. Возможно, так и было. Саданулся, наверное, с просонья об угол кирпича. Ему снилась дочка. Он точно это знал. Но какая-то другая. Повзрослевшая. С хмурым лицом. Будь здесь связь, он бы обязательно ей позвонил. Сердце стучало как-то неровно, горло подкатывало горечь, и почему-то захотелось выпить. «Видимо, все-таки простудился», — решил он. «Не мудрено. Кирпичи ледяные. И влажно здесь, будто в аквариуме». В его предутреннем сне Наташка, повзрослевшая и вытянувшаяся, шла по ночному городу. Шла к подъезду, где притаилось нечто или некто, кто-то очень опасный, кто-то вооруженный до зубов. Впрочем, сны есть сны. Пустое женское занятие. Но почему же так болит плечо и стучит сердце? Лазейку наверх он нашел в четвертом цеху, если считать от места его ночевки. Ржавая вертикальная лестница уходила под самый потолок и крепилась за неровные края полуразрушенного лаза квадратной формы. В далеком квадрате виднелось белесое небо. Андрей изо всей силы дернул лестницу, а затем, зацепившись обеими руками, повисел на ней. «Сойдет. Вроде должна выдержать», — сказал он вполголоса. Но Наташка бы не одобрила. Вдруг, краем глаза, он уловил движение на стене справа. Резко повернувшись, он увидел все те же пенные змейки воды, бегущие вверх и вниз. Андрей подошел поближе к стене, чтобы внимательнее рассмотреть то, что за ночь уже стало привычным. На полу перед бетонной балкой десятки крохотных водоворотов танцевали завораживающий танец с частичками ржавчины, камешками и водорослями. «Вроде все в порядке», — сказал он. Ему почему-то захотелось поговорить вслух. До этого он же молчал. «Я сейчас залезу туда наверх, осмотрюсь и уйду. Больше ничего трогать не буду». Его голос звучал как-то глухо. Вода скрадывала и гасила любой звук. Ночью все эти перешептывания и перемигивания звучали слаженнее и громче. Или ему так просто кажется? Может, его уши действительно привыкли к постоянному заводскому саунду? Он понаблюдал еще пару минут за танцем водоворотов и струением пенных змей, а затем направился к лестнице. Резиновые сапоги при каждом шаге отзывались тихим всхлипом текущей воды. Андрей сунул работающий диктофон в задний карман джинсов и полез вверх. Металлические перекладины были влажными и скользкими, поэтому приходилось осторожничать. Он преодолел половину лестницы, когда нога в резиновом сапоге поскользнулась, руки судорожно вцепились в металл, и целых 2 секунды он болтался между небом и землей. Уравновесив тело, он взглянул на влажный бетон внизу и покачал головой. «Если упаду, костей не соберу. Наташка бы точно меня отругала». И вдруг снова, на этот раз прямо на той балке, параллельно которой шла лестница, мелькнуло что-то. Какая-то пенная картинка, похожая на человека. Он замер, внимательно глядя на водяные струи. «Стоп, стоп!» — забормотал звуковик. «Тут что-то не то». «Ты что же, на голос мой реагируешь? Эй! Эй, эй! Я здесь! Эй, эй! Ау! Ау!» Он покричал еще с полминуты, а потом бросил это глупое занятие и снова полез вверх. «Эдак можно до вечера здесь прокричать. Какую только муть не увидишь в этой бегающей пене». Однако, когда до лаза осталось буквально 1,5 метра, Андрей снова замер. Он услышал отдаленный человеческий голос. Непривычные переговоры водяных струй, а голос наяву. Что за черт? Он замер и, почти не дыша, стал медленно вертеть головой, чтобы понять, откуда идет звук. «Я плак. Ты молчи. Я плак. Ты молчи. Рассказывай». Это последнее «рассказываю» он услышал совершенно отчетливо и очень надеялся, что диктофон это тоже поймал. Это кажется. Или ветер через болото доносит голоса людей. Может, охотники рядом. Точняк, голоса ветер доносит. И вдруг... «Папа, если ты меня слышишь, подай любой знак». «Наташка!» — закричал он и стал вертеть головой, как сумасшедший. «Ты где?» «И я буду знать, что тебе хорошо. И уже переживать так не буду. Не буду. Хорошо? Хорошо?» Он почувствовал, как от головы отхлынула кровь. Руки ослабели и стали скользить по перекладинам. «Нахер, нахер! Все это кажется! А ну давай вверх, пока не слетел!» — приказал он себе и в несколько рывков добрался до лаза. Высунув голову, он огляделся. Второй этаж походил на первый, те же столбы и прямоугольные проходы. Он выкарабкался из лаза и отметил, что пол второго этажа почти сухой. Здесь тоже попадались водовороты и бурлящие котлы, но намного реже. Зато на стенах и балках ползали знакомые пенные струи змейки. Андрей подошел к ближайшему окну и увидел зелено-черную гладь болота с многочисленными островками деревьев. Села отсюда видно не было. «Что же это такое? Неужто глюки одолевать начали? И это среди бела дня?» Он все еще ощущал, как бьется сердце. Горло изнутри подкатила жгучая гадость, изжога. Он только сейчас вспомнил, что даже не позавтракал. Если здесь поблизости где-то люди, надо подумать о технике, оставленной внизу. Могут ведь и утащить. Мало ли, какие охотнички тут бродят. Эти мысли его немного отвлекли и успокоили. Поэтому, когда он повернулся от окна к стене, сознание не сразу смогло воспринять увиденное. В водяных водоворотах и змейках он заметил идущую девушку. Узнал он ее сразу, точь-в-точь, как во сне. Там, где она шла, был уже вечер. Андрей смотрел на все это как-то сверху, и в то же время камера его зрения двигалась совсем рядом с дочерью. «Наташка!» — позвал он тихо, полагая, что громкий звук разрушит видение. «Наташка!» Никакой реакции. Она зашла в подъезд, обыкновенный подъезд хрущевки, а потом водяная камера резко взмыла вверх, и Андрей увидел то самое. Ледяное, опасное и вооруженное до зубов. Произведение воды и холода, увенчанное толстыми кинжалами-сосульками. Он забыл обо всем и просто смотрел. Какой заброшенный завод, какой саунд и пенные змейки! Это все исчезло. Остался он, крыльцо, дочь и глыба льда над подъездным козырьком. «Постой, постой!» Он потер переносицу и подошел поближе к стене. «Ты мне зачем это все транслируешь, а? Этого же нет на самом деле. Что за игры такие? Я спрашиваю, тебя спрашиваю, кто бы ты ни был». Андрей поднял голову вверх. На третьем этаже перекрытия, наверное, не везде успели достроить. Дальше белели только облака. «Я схожу с ума, да?» Забормотал он и поднес руку к змейкам и струям, из которых складывалось его видение. «Что я могу тут сделать? Подскажите мне! Или вы меня морочите, сволочи?» Тут дверь подъезда приоткрылась, и он увидел, что дочь вышла, поправляя сумочку. «Наташка!» — заорал он. «Вверх! Смотри вверх! Уходи оттуда! Уходи!» Но она, как назло, остановилась, опустила голову и принялась копаться в сумочке. Андрей не выдержал и, зарычав, стал колотить воду на стене кулаками. «Уходи! Наташка, ты что, оглохла? Дочка!» Она вдруг вскинула голову вверх. Андрей увидел ее огромные глаза. И льдина двинулась, заскользила, полетела. Он бросился на стену так, как бросались к большому экрану сельские мальчишки, смотревшие фильм про Чапаева, лишь бы закрыть его от пуль врагов. Его руки обожгло холодным, пальцы в кровь разодрал от прикосновения к просвистевшему мимо ледяному снаряду. Но толкнуть он успел. Успел. Снежная шапка грохнулась о металлический столб покорёженного подъездного козырька и разлетелась на сотни разнокалиберных осколков. Наташка вскрикнула и сбежала вниз по ступенькам, подальше от греха. Андрей опустился на влажный бетон и заплакал. Голос был знакомый и одновременно чужой. Он окликнул Андрея, когда тот собрался спускаться обратно, на первый этаж. «Эй, браток, а ко мне не заглянешь, что ли? Так и уйдешь?» «Нехорошо, Андрей Палыч, ай, как нехорошо! Я ведь тебя все-таки ждал. И ждал давно». Только тут звуковик заметил, что с левой стороны за прямоугольным проходом высится кирпичная пирамида. Точная копия той, что осталась на первом этаже. На ее вершине стоял человек в потертой кожанке и вязаной черной шапке на голове. Судя по седой бороде, мужику было далеко за 50. Ну вот, приехали. Скорее всего, я продолжаю спать, там, внизу, на кирпичах. И мне все это снится. И Наташка, и мужик. Он сделал несколько шагов в сторону прохода и хрипло спросил. «Ты кто? Откуда меня знаешь?» «Ты что же, стоя в проходе, со мной беседовать собрался?» «Палыч, я тебя не узнаю, ей-богу!» Бородатый усмехнулся. «Давай, залезай наверх. У меня тут уютно и, главное, сухо. И угоститься есть чем. Тут и обсудим все. Дела наши грешные, твои и мои». Андрей потер губы, еще раз огляделся по сторонам и решил, что к Бородатому, пожалуй, стоит присоединиться. На вид он вроде не опасен. Да и Палыч не сопляк какой-нибудь. Справится, если что. «Вот и славно!» — одобрил Бородатый. «А то водка стынет. Сигаретами случаем не богат. Мои-то намокли». Наверху пирамиды было все то же гнездышко. Тряпье, старое одеяло, куртки. Даже запах перегара один в один. Андрей про себя сходство отметил, но значения не придал. Ему сейчас не до этого как-то. Он уселся, и Бородатый сунул ему эмалированную металлическую кружку с ржавой выщербленкой сбоку. В руках незнакомец держал такую же посудину, даже выщербленка совпадала. «Я...» «Не-не!» — перебил хозяин кирпичной пирамиды. «Сначала выпьем! Я тебя столько лет ждал, а ты... вон а как! Даже выпить со мной не хочешь!» Палыч пригубил, но упрямый бородач нахмурил брови, и пришлось до дна. «Вот так!» — крякнул Андреев собутыльник. «Так намного лучше! Ну, рассказывай!» «Чего рассказывать?» — в свою очередь нахмурился Палыч. «Ну чего насупился-то? Да все рассказывай! Неужели нечего поведать хорошему слушателю? Я тебя знаешь, сколько готов слушать? 1000 лет! Не шучу! Я идеальный собеседник!» «Никогда не перебиваю и всегда доволен». «Ладно». Андрей поставил кружку на мягкое дно гнезда. «Знаешь что? Ты хоть представился бы. А то пью, а с кем пью, хрен знает». Бородач поднял голову кверху и расхохотался. Его смех, звонкий, переливчатый, тысячекратно отразился от всех стен, балок, фундамента и потолка. Андрей поежился, но ему уже терять было нечего. «Ишь ты! Смеется он здесь». «Разрешить представиться?» Бородач стащил вязаную шапку с головы, открыв седые лохмы, которым лет 20, наверное, не прикасалась расческа. «Андрей Палыч Головин. Собственной персоной». Андрей сначала хотел улыбнуться, а потом смотрелся в испитое лицо незнакомца и охнул. «Ну, неужто я так изменился? За какие-то 10-15 лет». «Сам себя не признаешь?» Снова хохот. «Если это шутка, то не смешная», — отрезал Андрей и подвинул кружку в сторону Бородатого. «Что, Андрюш, налить еще?» — оживился старый Палыч. «Без вопросов. Моя водочка ведь на такой водичке настоена. Ума-то пьешь. Лучшая водица во вселенной. Ты уж мне поверь». Они выпили еще и помолчали. Молодой Палыч достал Винстон и угостил собутыльника. Оба задымили. «Зачем я тебе?» — спросил Андрей. «Хороший вопрос!» — кивнул Бородач. «Но он без ответа. Это ты ко мне пришел. Ты искал и нашел. Я ведь, думаешь, всякому показываюсь? Эхе-хе, браток, тут многие шляются. Кого я просто вышвыриваю, кому башку отворачиваю или топлю в болоте, чтобы знал, как соваться? А показываюсь, ой, как немногим». «Кто ты?» «Ну что ты заладил, как попугай, честно слово?» «Я — это я. И мне это не так интересно. Давай лучше про тебя поговорим. И про Наташу». Андрей быстро вскинул голову, и глаза его сузились. «Ох-ох-ох!» — закачал головой Бородатый. «И чего это мы так распетушились? Что Наташу я помянул? Невелика птица. Между прочим, ты благодаря мне дважды ее от глупостей спас». «Дважды?» — молодой Палыч потер занывшее плечо. «Так это все правда?» «Что значит правда?» — поддразнил его собутыльник. Любите вы, люди, заморачиваться. Правда, неправда. Все на самом деле было. Ну, не было, так будет. Ты, Андрюш, не заметил, что девчушка-то чуть постарше стала? 14 ей ведь стукнуло, когда ты ее оставил. Кинул ребеночка и исчез. Я ее не кинул. Андрей отвернулся в сторону. Я уехал на 2 недели и сегодня обратно поеду. Обратно? Снова молодой, звонкий смех, отраженный каждой струящейся змейкой, каждым водоворотом. «Давай, Андрюш, давай, попробуй. Рискни здоровьем». «Не отпустишь, что ли?» Молодой Палыч привстал. «Сиди, молодежь, сиди. Почему не отпущу? Плыви хоть на все 4 стороны. Вот сейчас тяпнем еще по одной, и с катертью дорога. Но...» Бородач выдохнул дым в сторону и принялся разливать из своей бесконечной фляжки. «Есть одно «но», Андрюш. Вот давай мы с тобой вместе покумекаем. Вот вернешься ты, да? Дочка скоро станет самостоятельной. В консерваторию в Саратове поступит. Чего глаза лупишь? Поступит, не сомневайся. И ты ей перестанешь быть нужен. Как-никак учеба, 2 мужа, один другого хлеще, детей полный класс. Ну и все. 1-2 звонка в месяц из другого города, и это в лучшем случае. Бывшей жене твоей, Екатерине Петровне, ты давно не нужен. У нее скоро, кстати, сыновья родятся. Близняшки, очаровашки. Единоутробные, так сказать, братцы-акробатцы Наташеньки. А дальше-то что? Подсказать, Андрюш. Когда твоей дочурке исполнится 24, твоими единственными друзьями станут Серег с фингалом и некий Беззубый. Знакомые ведь тебе персонажи. Андрей молчал. Курил и молчал. Он почти не смотрел на лицо своего собутыльника, потому что ему было страшно. Лицо пожилого Палыча все время двигалось и переливалось и водоворотило. Казалось, каждый волосок в его бороде жил своей отдельной жизнью. Когда он назвал имена алкашей, то на секунду стал похож и на Серегу, и на Беззубова одновременно. Андрей зажмурил глаза, а затем резко открыл, чтобы прогнать наваждение. «Именно такое будущее тебя и ожидает. Спившийся алкаш, никому не нужный. Друг бомжей и вождь насильников. Буквально через 10 годочков». «Врешь», — произнес Андрей, но сказал он это как-то лениво. Видимо, водка добралась таки до головы. «Будущее всегда вариативно. Ты ничего толком не знаешь». «Хорошо, хорошо!» — с готовностью согласился Бородач. «Конечно, вру! Давай, давай, поднимайся прямо сейчас и дуй отсюда! Проверь свою версию! А через 10 лет посмотрим, кто прав и кто виноват!» Снова молчание. Андрей курил, как паровоз. Пенные змейки, бегающие в разные стороны на стенах и балках, будто взбесились и превратили окружающее в одно сплошное белопрозрачное марево. «Ну, Андрюш, чего ж молчишь?» «Скажи, только честно, я спас Наташку по-настоящему?» «Ну вот, опять!» Бородач по-шутовски застонал, и вместе с ним застонали все 3 этажа заводского тела. «По-настоящему или нет, правда или неправда? Тьфу, что за глупость! Ты сам-то как думаешь, спас ты ее или нет? Когда Серега, брат твой до гроба, пьяный урод и мерзость ходячая, пытался ее взять силой, спас ты ее или нет?» Андрей, смотревший не на собеседника, а в сторону, тут же увидел эту сцену, повторенную мириадами пенных змеек. Озверевшая рожа алкаша, который потными руками расстегивает ширинку на джинсах его дочери. «Когда глыба льда! Там, знаешь ли, без малого 9 килограмм. Сосульками и кинжалами пыталась протаранить ей темечко. Кто подправил ее траекторию? Маршрутик, так сказать, падения. А? Не ты ли, уважаемый Андрей Палыч?» Водяные вихри послушно повторяют и это видение. До самых мелких деталей. Наташка стоит под разрушенным подъездным козырьком, и кинжалы скользят вниз, с ужасающей скоростью и детализацией. «А благодаря чему?» «Благодаря тому, что ты здесь, со мной. Только поэтому ты все смог. Точнее, сможешь исправить. Спасти. Потому что эти события еще только ждут своего часа. Тот же Серега. Он ведь сейчас еще шкет из подворотни, сопляк из 9 В. Он тоже еще ждет своего часа». «Я вернусь и увезу ее оттуда», — быстро говорит Андрей. Его лицо светлеет, и он вскакивает с мягких тряпок и курток. «Увезу Наташку в другой город, далеко и...» «Дурак!» Хозяин заходится смехом и тоже вскакивает, потешно копируя лицо и позу Андрея, один в один. «Ой, дурак! Ничего ты не изменишь! Ни на йоту, ни на сантиметр! Так суждено! И все тут!» Андрей с ненавистью смотрит на бородача, сжимая кулаки. «Чего ты? Чего ты?» Бородач кудахтал от смеха. «Ишь ты, какой петушок выискался! Слушай, Андрюш, а мне знаешь, какая идея пришла? Хорош, хорошая. Давай подеремся, а? Ну вот, побьемся. На кулаках. Как мужики настоящие, а?» Глаза хозяина горели зеленым огнем, как бутылочные осколки на ярком солнце. «Сначала ты ударишь, а потом я. И кто победит, кто устоит, тот и выиграл, а?» «И какой приз?» Андрей чувствовал себя смертельно пьяным и напуганным, и в то же время ему до ужаса, до чесотки хотелось отметелить эту самодовольную рожу. «Приз? Да. А какой же приз? Ну, ты сможешь уйти, если захочешь, конечно. Но вот только аппаратурку, к сожалению, оставить придется. Да, придется. И память свою здесь оставишь, и увлечение свое звуком, саундом тоже здесь похоронишь. Да, а куда деваться? Куда деваться? Потому и сопьешься там, на свободе. Как миленький. И ради этого драться с тобой? Да пошел ты!» Андрей развернулся и стал слезать с кирпичной кучи. «Эй-эй! Ну куда-то, куда?» — заскулил бородач. «Мы только начали!» «Так нечестно, нечестно! Ты все равно не сможешь уйти!» «Не сможешь! Ты сдохнешь без своего звука и дочку похоронишь, обещаю! В 16 лет! По адресу Гоголя, 31!» «Сука! Вот сука!» Андрей выругался по-черному и, сев на кирпичи, закрыл глаза руками. «Ну чего ты? Чего ты?» Голос хозяина мгновенно приблизился, и Андрей не успел опомниться, как оказался в мягком водовороте. Приятном и убаюкивающем. «Ты ведь за звуками пришел. Так слушай их. Наслаждайся, сколько влезет. 10, 100, 1000 лет. Я дам тебе такое, что тебе и не снилось. Ты услышишь самый потрясающий саунд на свете. Самый потрясающий, поверь мне. Поверь мне, Андрюша». Он несся в фиолетово-зеленом потоке водяных рук хозяина. Его слух улавливал миллионы переливов и перешептываний, тех, которых никогда и не было на Земле. Звуки других времен и вселенных, шепотки миллионов существ, бывших прежде и родившихся потом. Не здесь, а там. Там. Его тело становилось все легче и свободнее, мысли яснее и чище. Он уже ни в чем не раскаивался и понимал, что сделал самый правильный выбор в своей жизни. Жаль только, что его старая Нивушка так здорово села на брюхо и увязла в долбанном болоте. Жаль, что аккумуляторы Дау давно сели, а лодка бесследно исчезла. Правда, жаль. А то бы он показал этому старому болотному козлу, где раки зимуют. Он бы с ним еще побился на кулаках, начистил бы его переливчатую рожу, и еще неизвестно, чья бы взяла и кто выиграл. «Наташка, ты-то хоть счастлива там, а? Пошепчи еще текущей воде про свои сновидения. Пошепчи, родная, милая, если только тебе не сложно. Я очень, очень буду ждать».